надо нам дворцов и платьев дорогих, корон и перстней золотых. Не жить за счет других не надо нам. Всемирной славы звездопад, людских восторгов и наград, что в вечности от них. На что свои мы тратим дни, не надо нам. И наши рельсы и пути ведут куда? О, сколько может быть еще? Не надо нам. Открой же, Господи, глаза всем нам. Не надо нам глубин научных чертежи, вершин искусства, миражи, что пользы для души. Не надо нам не правосудия вершить, не просто храмы возводить, а искренно прожить. На что сегодня тратят век, не надо нам. Людей старания и успех порой беда. О, сколько может быть еще? Не надо нам. Открой же, Господи, глаза всем нам. Надо нам праведных подвигов цена и чаши выпитой до дна, на небо дверь одна. Не надо нам для покаяния многих слез душевный вес, духовный рост, а только сам Христос. Куда так часто смотрим мы? Не надо нам труды и жертвы без любви, бесплодный хлам. О, сколько может быть еще? Не надо нам. Открой же, Господи, глаза всем. Куда так часто смотрим мы? Не надо нам труды и жертвы без любви, бесплодный хлам. О, сколько может быть еще? Не надо нам. Открой же, Господи, сердца всем нам. Открой же, Господи, сердца всем нам.